чувствовала во время их, как мои посетители замечают мою толщину и мои нелепые волосы и постоянно сравнивают меня нынешнюю с той, какова я была раньше, и с той, какой они хотели бы меня видеть. И я понимала, что они уходят отсюда глубоко разочарованными. Мне казалось, что если они оставят меня в покое, я и впрямь сумею обрести себя. Хуже всех была моя мать. Она никогда не бранила меня, но зато постоянно просила, можно сказать, умоляла, сделав при этом жалобное лицо, объяснить ей, в чем она передо мной провинилась. Она говорила, что уверена, будто доктора считают ее в чем-то виноватой, потому что они терзали ее вопросами о том, как она учила меня следить за собой. А она, дескать, учила меня этому отлично из самого раннего возраста, и я превосходно совсем освоилась. Сегодня после обеда мать принесла мне розы. «Прибереги их мне на похороны», — сказала я. На лице у матери появилось обиженное выражение. Она чуть не расплакалась. «Но, Эстер, разве ты забыла, какой у нас сегодня день?» «Забыла». Я решила, что это должно быть день Святого Валентина. «Сегодня твой день рождения!» И, услышав это, я швырнула розы в корзину для мусора. «Зря она так!» — сказала я доктору Нолан. Доктор Нолан кивнула. Она, казалось, понимала, что я имею в виду. «Я ненавижу ее», — сказала я, и, замерев, принялась ждать, что на мою шею обрушится топор гильотины. Но доктор Нолан только улыбнулась мне, как будто мои слова доставили ей большое, прямо-таки огромное удовольствие, и сказала: «Еще бы». Глава 17. «Вот кто у нас сегодня главная счастливица!» Молодая медсестра забрала поднос с остатками завтрака, предоставив мне оставаться закутанной в белое одеяло, подобно пассажиру, принимающему воздушную ванну на палубе теплохода. «Почему это я счастливица?» «Ну, не знаю, можно ли прямо сейчас вам об этом сообщить, но сегодня вас переводят в Бельсайз». Медсестра посмотрела на меня, ожидая бурного проявления восторга. «В Бельсайз? Но мне нельзя туда». «Почему это нельзя?» «Я к этому не готова. Я не настолько хорошо себя чувствую». «Разумеется, достаточно хорошо. Не бойтесь. Они не решились бы вас перевести, если бы вы чувствовали себя недостаточно хорошо». После ее ухода я задумалась над услышанным, пытаясь разгадать смысл этого нового хода в ведомой доктором Нолан партии. Что она хочет доказать? Я совершенно не изменилась. И вокруг ничто не изменилось. А Бельсайз в здешнем заведении даже не чистилище, а преддверие рая. Из Бельсайза людей выписывают в мир, возвращают на работу, на учебу, возвращают домой. Джоан уже была переведена в Бельсайз. Джоан с ее учебниками по физике и с командой по гольфу, Джоан с ее ракеткой для бадминтона и сочным раскатистым смехом, Джоан